Когда зазвонил телефон, она не поверила своим ушам. Сердце в груди перевернулось и, кажется, запуталось в шнурах артерий. Первой эмоцией была недоверчивая радость, но ее тут же грубо отодвинули в сторону, как слайд сменили. Следующим слайдом шла сцена поцелуя в гримерке. Он красноречивее. «Алло?» «Здравствуй». Теперь она знала, как выглядит обладатель этого голоса. Но все это уже не имело ровно никакого значения. «Кирилл, хорошо, что ты позвонил. Прости, вчера не получилось тебя набрать. Приполз домой и заснул без задних ног, чуть ли не на коврике у двери». Гортанный звук улыбки. «Как твои дела?» Ника зажмурилась. «Хорошо, все хорошо, даже больше. Кирилл, я хотела кое о чем попросить». «Да?» «Не звони мне больше. Никогда. Ладно?» Она сказала это не громко и не обидно, но веско. Никакой аффектации, лишь дружеская просьба усталого человека. Ответа не было так долго, что захотелось по старинке подуть в микрофон трубки. «Все стремительно меняется, правда?» — осторожно проговорил Кирилл наконец. Она вздохнула и засмеялась. «Даже не представляешь, насколько!» Снова тишина. Пару раз она чувствовала его готовность спросить что-то в лоб, но в последний момент он передумывал и продолжал безмолвствовать. Совершенно очевидно, происходил какой-то бессловесный разговор. Но теперь Ника предпочитала ничего не домысливать за своего собеседника. На том конце провода дышал человек, придуманный ею настолько же, насколько Марат из вечернего спектакля был придуман своим драматургом. И, как и персонаж пьесы, это был чужой мужчина. Он принадлежал Римме Лике, на сцене и за кулисами, вполне осязаемо, даже чересчур. А ее собственного, ночного Кирилла, из ниоткуда состоящего целиком лишь из голоса и мечты, никогда не существовало. «Хорошо», — ответил Кирилл. «Хорошо». Именуя ненужный драматизм, Ника избежала и слова «прощай». Не дожидаясь ответа, она нажала на красную кнопку, и разговор прервался. В квартире стало зябко. Ника вспомнила первый его звонок. Звонок не ей, а другу. Случайность, стечение обстоятельств. Ей хотелось вернуться на 2 недели назад и не поднять трубку, когда старенький дисковый телефон разразился настойчивой трелью. Та трель была не к добру. Вслед за Никой притязания на Кирилла Мечникова оставили и Липатова с Лёлей Сафиной. Соперничать с Риммой им было, очевидно, не по силам. 3 дня спустя, в театре невозможно ничего утаить, уже никого не удивляло появление Кирилла и Риммы под ручку. Они посмеивались, переглядывались на репетициях, и кто-нибудь обязательно заставал их обнимающимися в гримерке или за кулисами. Так что Нике всего-навсего не повезло стать первой. Уже вовсю репетировали новую постановку. Елена и Троянская, женщиной, полюбоваться которой даже дряхлеющие старики карабкаются на крепостную стену, стала Корсакова. А главная роль Гектора досталась Кириллу. После успеха его первого спектакля сомнений у Липатовой на его счет не осталось. И бедный Валера Зуев был беспощадно вычеркнут из памяти и даже из списка труппы на сайте театра. Тем временем сам сайт, еще недавно выполнявший функции едва ли не доски объявлений, только вместительнее, в одночасье стал одной из самых популярных тем для обсуждений. Виной всему был Паша Кифаренко, принесший на вторую читку несколько свернутых в трубочку листов, некоего текста. Пока Липатова давала разъяснения по каждой роли, листы ходили по рукам, как любовная записка под партами восьмиклассников. Распечатки оказывались у всех по очереди, не минуя даже Светлану Зимину и Елизавету Александровну Ракоцкую. Правда, последняя шепнула, что ознакомится попозже, и тактично отложила отчетчики на край стола. Воспитание требовало от нее слушать режиссера, даже когда та обращалась к другим. «Так, дайте мне сюда эту гадость», — приказала Липатова, когда заметила, что ее собственный муж с интересом погрузился в чтение. Стародумов потер рукой заросшую щеку и нехотя протянул листы. Липатова бегло просмотрела их. «Это что?» «Это с нашего сайта. Распечатал, что фанаты пишут. Про нас?» — пояснил Паша. «Не знал, что у нас есть фанаты», — фыркнул Трифонов. «Вообще думал повесить над входом транспарант. Что-то типа «Дорогой зритель, спасибо, что пришел. Спасибо, что не уходишь». «Даниил, зайдите в мой кабинет. Сейчас!» Зловеще проговорила Липатова и вышла из зала, стуча каблуками. «Блин, а что я такого сказал?» — простонал Трифонов, тщетно ища поддержки. Лёля поджала губы и покачала головой. «Ты балбес! Влетит тебе сейчас по первое число!» Трифонов понуро побрел за худруком, и в читке внезапно образовалось окно. Об этой сцене, свидетелем которой Ника не была, ей позже рассказала Елизавета Александровна. А пока она столкнулась с Трифоновым в коридоре. Тот задержался перед кабинетом начальства лишь на мгновение, чтобы по своему обыкновению успеть подмигнуть девушке. Как только дверь за ним закрылась, на актера обрушился шквал липатовского гнева. Тонкие стены не стали препятствием, и Ника слышала все до последнего слова. Липатова отчитывала Даню за неуважение к ней, коллегам и самому театру как понятию и как искусству и настоятельно советовала Трифонову подумать о своей профессии. Может, не стоит заниматься настолько нелюбимым делом? Ника знала, что липатовские слова не имеют отношения к действительности. И Даня — хороший парень, и старательный актер, только за языком следит не всегда. Она не стала подслушивать дальше и поспешила в буфет, куда успели переместиться остальные, пользуясь передышкой. «Вы только послушайте!» — призвал Паша, размахивая белым листом, как на митинге, и принялся цитировать. «Парень, игравший вчера Марата, просто невероятный какой-то. Я в шоке. Так, дальше, бла-бла-бла. А, вот! Первый раз пришла в этот театр. Были сомнения, думала, будет самодеятельность колхозная. Но классный спектакль, всем советую. А Мечников вообще нечто. Кто-нибудь знает, где он еще играет?» Посмотрела репертуар, а он там нигде не указан. «Кир, ты имеешь успех. Ты у нас теперь нечто». Кирилл смущенно развел руками. И Римма сделала большие глаза. «Я ревнивая», — шепнула она ему, но недостаточно тихо, чтобы Ника не расслышала. «Или вот еще», — продолжал Паша, — «был на Фаренгейте. Кажется, антиутопии всегда современны. Столько на ум всего пришло по поводу нашей действительности. Стародумов в роли Битти очень впечатляет. Эта девушка, которая Милдред играла, тоже. Жаль только, что ей досталась роль глупой и трусливой бабы. Музыка местами орет очень громко. Неплохо было бы потише. А так, все супер. Кто не видел, покупайте билеты и идите». «Вот это нашему Дане надо почитать. Народу-то нравится». «Ой, а про меня есть что-нибудь?» Мила повисла на брате, заглядывая через плечо. В росте у них было сантиметров 30 разницы, и рядом с Пашей Мила смотрелась дюймовочкой. «Про тебя? Про тебя нет». «Ну вот», — надула губы Мила, Стараешься, стараешься. Когда я прославлюсь, пусть им будет стыдно. Мила всегда была уверена, что станет звездой. Настолько, что на этом ее амбициозность и заканчивалась, существуя в необременительной области отвлеченных идей. «Тем более», — продолжала она, — «у меня еще есть время. Некоторые дольше ждали успеха. Взять, к примеру, Наоми Уоттс. Она решила быть актрисой, а первый успех пришел к ней только через 10 лет. И все эти 10 лет она работала официанткой, но не отчаивалась и не теряла веры в себя. Или тот же Харрисон Форд. Тот вообще до 30 лет был плотником. Так по-библейски». «Ага», — хмыкнула Лёля Сафина. А потом его взял к себе фильм «Его закадычный друг», по совместительству оказавшийся Спилбергом. «Да я уверена, что эти люди днями и ночами пытались пробиться, обивали пороги студий. Хочешь прославиться? Хватит сидеть на попе и тешить себя иллюзиями!» Мила насупилась, и Паша потрепал ее по светлой головенке, подбадривая. Лёля вздохнула. «Ладно, чего приуныла? Хочешь, завтра вместе заглянем на пробы? Слышала, ищут актрис на роль жертвы маньяка. Ты как раз подойдешь. Такая невинная, милая и жертва маньяка?» — засмеялась Мила. И на ее щеках заиграли ямочки. «Да, хочу. Давай пойдем. Обязательно пойдем, ладно?» Ника успела заметить, как занервничал от этих слов ее брат. И тут же спохватился, меняя тему. «Эй, а про пионерку читали?» «Что за пионерка?» — отозвалась Римма. Кирилл положил руку ей на запястье. «Ерунда всякая. Не надо тебе этого знать». На скулах Корсаковой тут же проступили два ярких пятна. Она насторожилась. «Паша? Что за пионерка?» — повторила она. Паша переглянулся с Кириллом, и тот едва заметно покачал головой, мол, «не надо, не говори». Ника поняла, что он уже успел заметить, как остро Рима реагирует буквально на все. «Она найдет. Это же есть в интернете. А значит, есть везде», — виновато проговорил Кифаренко, обращаясь к Кириллу. И тут же обернулся к Риме. «Пионерка — это девочка, которая тут погибла». «В нашем театре?» — не поверила своим ушам Корсакова. «Да, там темная история. Один из зрителей поделился. Вроде как в 38-м году, когда тут уже был дворец пионеров, одна девочка, вроде даже имя ее известно, Нина, упала с галереи второго этажа и разбилась. А есть и другая версия, что родители этой Нины, мать-учительница и отец, главный инженер завода, дома обсуждали товарища Сталина и светлое будущее, вероятно, в багровых тонах. Нина обмолвилась об этом в школе. Без умысла, конечно. Какой там умысел в 9 лет? Просто ее только-только приняли в пионеры. А сама знаешь, пионер честен, скромен, правдив и не ленив. Вот девчонка изболтнула лишнего. Скорее всего, об этом доложили, кому надо. Нину взяли в оборот и раскрутили на пионерскую честность по полной. В итоге родителей посадили, а потом и расстреляли. «Какой кошмар!» Корсакова смотрела в дверной проем, ведущий в фойе расширенными зрачками. Риммино живое воображение наверняка успела нарисовать образ пионерки вплоть до косичек и царапины на коленке прямо над каемкой белого гольфа. «А у Нины...» — продолжал Кифаренко, словно не замечающий гнетущего впечатления, а может, и радующаяся ему втайне, — была старшая сестра, 12 лет. И когда родители арестовали, она узнала, что маму и папу заложила сестренка. И вот однажды девочки пришли на занятия по хору сюда. Старшая заманила младшую на галерею второго этажа и столкнула вниз через перила. Римма прижала ладони к шее в вырезе кофточки и издала сдавленный вздох, снова косясь в арку, ведущую в фойе. Там тянулась галерея второго этажа, наподобие балкона, с коваными перилами и несколькими белыми колоннами. Ника, как и большинство присутствующих, разделяла чувства Корсаковой в эту минуту. В довершение всего Света Зимина встала и быстро вышла из буфета. Мила с укором взглянула на брата. «А что?» — покраснел тот. «А то!» «Ладно, Трифонов, мозгами не пользуется, но ты-то! Света и так ребенка похоронила!» «Да, скверно вышло», — огорченно согласилась Лизавета Александровна. «Да и история скверная. Только вот почему я ее никогда не слышала раньше? За столько лет впервые всплыла. Не выдумка ли?» «А это важно!» Хладнокровная Лёля Сафина сполоснула чашку под краном и убрала в шкаф. Она даже обедать заканчивала раньше остальных болтунов. «Что бы там ни происходило, все уже быльем поросло. Зато у нас есть кое-что насущное. Я имею в виду, сейчас вернется Лариса Юрьевна и Даня. Если выжил...» Позволив себе эту оговорку, Лёля бросила пытливый взгляд на Стародумова, но тот только понимающе усмехнулся. «Господи, как вы можете думать о работе после такого?» — растерялась Римма. Лёля источала снисходительность. Весь ее вид говорил о том, что именно так и поступают профессионалы. Отодвигают ненужные эмоции в сторону и делают свое дело. Кирилл привлек к себе Корсакову и мягко потрепал по плечу, подбадривая и нашептывая ей что-то на ушко сквозь черный локон. На завтра Лёля так и не дождалась Милу в назначенный час, чтобы вместе идти на пробы. «Ну и где, скажи на милость, твоя сестрица? Я проторчала на морозе 37 минут, прежде чем плюнула и поехала сюда». Сердилась актриса, выговаривая Паше в фойе. «У нее и телефон не отвечает, а у меня ноги чуть не отмерзли». «Она это, в общем, приболела», — смутился Паша и беспокойно скосил глаза на Нику, наводившую порядок под стойкой гардероба. «Наверное, съела что-то не то. Отравилась?» «Прелестно», — вздохнула Лёля. «Грустно, конечно, но она могла бы хотя бы меня предупредить. Или ты, если у вас дома ты за взрослого?» Паша поскреб в затылке, виновато кивнул, и прежде чем актеры вместе удалились в сторону служебных помещений, еще раз тревожно поглядел на Нику. Та приняла безмятежный вид, несмотря на то, что подозрения ее подтвердились. Вчера, заскочив в аптеку в соседнем доме, она наткнулась там на Пашу Кифаренко и не узрела бы в этом ничего из ряда вон выходящего, если бы не его странное поведение. Воровато оглянувшись на перезвон входного колокольчика, он через плечо заметил Нику и жутко заволновался. Нетерпеливо сунул купленную упаковку лекарства, какого Ника не рассмотрела, да и не считала приличным заглядывать пристально, в карманы и быстро зашагал к выходу. «Молодой человек, сдачу забыли!» — окликнула его провизор. Кифаренко вернулся, суетливо принялся сгребать деньги в кошелек. Несколько монеток соскочили со стойки и зазвенели, кружась и подпрыгивая по плиткам кафельного пола. Паша присел на корточки, пытаясь собрать их, и тут же неуклюже задел плечом стойку с детскими товарами. Подгузники, салфетки, соски, пустышки разлетелись по всей аптеке. Совершенно растерявшись, Кифаренко пробормотал слова извинений и выскочил прочь, как ошпаренный. Рассчитавшись за свои покупки, Ника взяла чек и уже в дверях прочитала выбитое на нем название лекарства. Должно быть, по ошибке ей достался чек Паши. Сообразив, что актер покупал слабительное, она понимающе улыбнулась. В этот момент она не могла и предположить, что препарат предназначался не ему, а был частью злодейского плана по оставлению сестры дома. Злодей из Паши вышел никудышный, слишком неповоротливый и гротескный. Но, как выяснилось, своей цели он все-таки достиг. На кастинг Мила не попала, валяясь дома с расстройством желудка. Видимо, Паша так сильно боялся отпустить сестру от себя, что решил и вовсе не давать ей ни единого шанса устроиться в жизни без него. В глубине души Ника полагала, что Паша совершает ошибку и вредит своей обожаемой Миле, но снова и снова девушка останавливала себя. «Это не мое дело. Не надо ввязываться. Сами разберутся. Пусть все идет, как идет. Тем более, что у нее находились занятия поприятнее». Несмотря на то, что Ника зареклась думать о Кирилле и пытаться соперничать с Риммой, никто не мог запретить ей смотреть на него, когда этого не видят другие. Слушать и наблюдать было ее обычным делом, привычным, даже любимым. «Просто поразительно», — думала она, — «как много говорит о человеке его облик, манера двигаться, говорить». Она заметила то, о чем в разговоре с Милой упоминала Сафина. У Кирилла была необычная походка. Ходил он стремительно, но немного в развалочку. Так ходят моряки, привыкшие к ускользающей тверди палубы, и наездники, даже на земле хранящие ощущение лошадиного крупа под собой. Она частенько гадала, что было причиной этой походки. Просто особенности телосложения или какая-то давняя история. Понимая, что, наверное, никогда не узнает, она не переставала строить предположения. У Кирилла был дар завоевывать всеобщее расположение. Он оказался быстрым и непоседливым, даже неугомонным. С пытливым умом на грани любопытства ко всему окружающему его миру и высшей степенью обаяния. С Ракоцкой он болтал об истории театра, в которой обнаружил недюжинные познания о Станиславском и Немировиче Данченко, Таирове и Ефросе, о системе Михаила Чехова. Они подолгу обсуждали Метерлинка, Стринберга и Дюрин-Матта. И пожилая актриса в последние годы, не очень-то избалованная вниманием, пускалась в подробные размышления и воспоминания о своих прежних ролях и работах. Примечание. Станиславский Константин Сергеевич. Годы жизни. 1863-1938. Немирович Данченко. Годы жизни. 1858-1943. Таиров. Годы жизни. 1885-1950. Эфрос. Годы жизни. 1925-1987. Выдающиеся русские театральные режиссеры. Михаил Чехов. Годы жизни 1891-1955. Русско-американский театральный актер и преподаватель, создатель авторской системы актерского мастерства. Метерлинк. Годы жизни 1862-1949. Стриндберг. Годы жизни 1849-1912. Дюрин-Матт. 1921-1990. Европейские драматурги. Конец примечания. У них даже возникла идея предложить Ларисе Юрьевне поставить визит старой дамы с Ракоцкой в роли Клары. Кирилла эта пьеса просто завораживала. С Данией Трифоновым он делился забавными историями и чуть позже, нащупав их общую страсть, подолгу спорил о мотоциклах. С Пашей Кифаренко соревновался, подтягиваясь на турнике. Иногда Кирилл и вовсе представал с новой, неожиданной стороны. Например, когда помог Ларисе Юрьевне разобраться с нестыковкой в бухгалтерии. При мудрости от актерства крайне далекой. Или когда рассказал Миле, что в студенчестве избавился от прыщей, утром и вечером умываясь размолотой овсянкой. Он не боялся прослыть недостаточно мужественным, делясь с новыми приятельницами секретами красоты, некогда подслушанными у других актрис. Не боялся высказывать свое мнение и, кажется, вообще не боялся ничего, обосновавшись в театре на бульваре, без лишнего стеснения сразу и надолго. «Я ведь пробовала. Уже 3 дня умываюсь, как он сказал, овсянкой. И прямо чувствую, как кожа лучше становится. Даже морщинки разглаживаются». Из-за двери фанерной кабинки Ника услышала голос Милы, зашедшей в женский туалет. «Мне иногда рядом с ним не по себе», — раздался голос Риммы. «Не знаю, что творится у него в голове, но там явно очень много всего». «Вряд ли это недостаток», — отозвалась Липатова. «Он составил мне список книг, которые неплохо бы прочитать. Представляете? Он такой умный!» Корсакова мечтательно вздохнула. Ника даже через перегородку услышала усмешку Ларисы Юрьевны. «Тебе это полезно. Читать, я имею в виду». «Это какой-то намек?» — тут же обиделась Римма. Ника слила воду, прослушав ответ Липатовой, и прошмыгнула мимо дам в коридор.